Долго вы так ходили? Около часа. И никого не видели? Никого, сэр. И ни с кем не разговаривали? Ни с кем, сэр. Ну, а потом что? Остановили попутную машину и доехали до базы. Марку машину помните? Точно нет, кажется, это был «Шевроле» 46-го года. С водителем разговаривали? Нет, сэр. Что вы сделали, приехав на базу? Пошли спать. В 6 часов мы уже были у своих самолетов. Мегре кипел. Ох, как хотелось ему хорошенько встряхнуть этого бестолкового судью и рявкнуть. Вы что, никогда в жизни свидетелей не допрашивали? Или нарочно стараетесь не задавать вопросов по существу? Когда вам стало известно, что Бесси Митчелл мертва? Около 6 вечера, когда мне сказал об этом ее брат. Что он сказал дословно? Что Бесси нашли мертвую на железной дороге, и будет следствие. Кто присутствовал при вашем разговоре? В комнате со мной был Ули. Он заявил: «Я знаю, как это произошло». Митчелл стал его расспрашивать, но Ули сказал: «Я расскажу только шерифу». Было уже начало 6-го, и коронер, собирая разбросанные по столу бумаги, все так же внезапно закрыл заседание, объявив с рассеянным видом: «Завтра в 9:30, но не здесь, а во второй камере, этажом выше». Публика расходилась. 5 военнослужащих, по-прежнему не разговаривали друг с другом, собрались на галерее, и офицер повел их через патио. Там уже стоял Гарри Коул в габардиновых брюках и белой рубашке, этакий жизнерадостный молодой человек спортивного вида. «Вам это было интересно, Джулиус? Что скажете насчет стаканчика пива?» Неожиданно они окунулись в жару, в густой солнечный свет. Даже звуки здесь казались приглушенней. На фоне неба высилось с полдюжины городских небоскребов. Все кинулись к своим автомобилям. Индеец, Мегре заметил, что одна нога у него деревянная, и тот открывал дверцу старой колымаги с подвязанным веревками капотом. «Держу пари, Джулиус, вы хотите меня о чем-то попросить?» Они вступили в кондиционированную прохладу бара. Сразу же в глаза бросилось множество габардиновых брюк, белых рубашек и по всей стойке бутылки пива. Правда, были здесь и ковбои, настоящие, в обтягивающих ляжки штанах из грубого голубого молескина, в сапогах с высокими каблуками и широкополых шляпах. «Да, хочу. Нельзя ли перенести поездку в Ногалес на другой день? Мне хотелось бы завтра дослушать расследование». «Ваше здоровье. А вопросы есть?» «Куча. Буду задавать их в том порядке, как они придут мне в голову». «Проститутки у вас здесь водятся?» «Не в том смысле, какой вы вкладываете в это слово. В некоторых штатах проституция существует, а в Аризоне запрещена». «А Бесси Митчелл?» «Это вот как раз замена». «Эрна Болтон тоже? Более или менее?» «Сколько на базе солдат?» 5-6. «Я как-то этим никогда не интересовался». «И большинство не женатые?» 3/4. Как же они устраиваются? Кто как может, это непросто. В улыбке, редко сходившей с губ Коула, не было иронии. Зная профессиональную репутацию Мегре, он, несомненно, питал к нему большое уважение, может быть, даже нечто вроде восхищения. Однако ему было немножко забавно. Этот француз занимается вопросами, никак его не касающимися. «Сам я с Востока», — не без гордости сообщил Коул. «Происхожу из Новой Англии. А здесь, знаете ли, жизнь пока еще немножко как на границе. Я мог бы вам показать нескольких стариков из пионеров. В начале века они еще воевали с апачами и участвовали в судах Линча, вешая конокрадов и угонщиков скота». Не прошло и получаса, а они уже выпили по 3 бутылки пива. И тут Коул провозгласил: «Время виски». Потом они покатили к Ногалесу и проехали через весь Тусон. Так же, как недавно суд, он поразил Мегре. Город был немаленький, в нем насчитывалось больше 100 тысяч жителей. И все-таки сразу по выезде из центра, из делового квартала, где высилось полдюжины 20-этажных зданий, это они, подобно вонзившимся в небо башням, бросились недавно в глаза Мегре, Туссен стал напоминать дачный поселок. Вернее, несколько расположенных рядом дачных поселков. Одни были побогаче, другие победней, но все одинаково новенькие, аккуратные, застроенные одноэтажными коттеджами. Дальше мощенные улицы кончились. Пошли огромные пустыри. Сразу же за аэродромом начиналась настоящая пустыня, а вдалеке маячили фиолетовые горы. Примерно здесь все и произошло. Хотите выйти взглянуть? Остерегайтесь гремучих змей. А они здесь водятся? Даже в городе встречаются. Железная дорога была одноколейная и шла в футах в 150 от шоссе. За сутки тут, думаю, проходит 4-5 поездов. Вы не против прокатиться в Мексику и выпить там по стаканчику? Да на Галиса рукой подать? 100 километров. Однако проскочили они их меньше, чем за час. Но Галис оказался крохотным городишком, состоящим из двух улиц, перекрытых решетчатыми воротами. Пограничники в форме. Гарри Коул поговорил с ними, и через минуту он и Мегре оказались в толпе, кишащей на узких и таких грязных улочках мексиканской части города, что, право, было бы лучше, если бы туда вовсе не проникал тусклый вечерний свет. Начнем с кабаре, хотя сейчас еще рановато. Полуголые мальчишки зазывали их почистить обувь. Взрослые загораживали дорогу и пытались заманить в ловчонки, торгующие сувенирами. Как видите, здесь настоящая ярмарка. Когда человек, живущий в Тусоне или даже в Фениксе, а то еще дальше, хочет развлечься, он едет сюда. Действительно, в огромном баре сидели сплошь американцы. Вы полагаете, Бесси Митчелл была убита? Я знаю одно, она погибла в результате несчастного случая. Честно сказать, меня это не касается. Это не федеральное преступление, а я занимаюсь только ими. Все остальное дело полиции округа. Иначе говоря, дело шерифа и его помощников. Слова Коула ошеломили комиссара куда сильнее, чем эта чудовищная ярмарка. Шериф, начальник полиции графства, это вовсе не чиновник, назначенный на пост в порядке продвижения по службе или на основании экзаменов, а обычный гражданин, избранный так же, как и в Париже, избирает муниципального советника. Неважно, чем он занимался до этого. Он встречается с избирателями и проводит избирательную кампанию. После избрания он по своему усмотрению назначает помощников шерифа, иными словами, инспекторов. Это на их набитые патронами пояса и огромные револьверы с таким восторгом взирал Мегре.